Если одна из них сильнее другой, то на ее стороне и будет перевес. Противник заговорил, значит, не мог не заговорить. Заговоривший же раз, он может говорить о занимающем нас предмете и без всякого дальнейшего внешнего влияния может закрыть глаза, заткнуть уши и прочее. В этом положении все равно, находится ли он в Европе или Азии, на вершине горы или у себя на постели. Одним словом, говорить он в сущности будет везде одинаково. А на это причина очень простая. Он в свою жизнь делал руками, ногами, языком миллионы произвольных движений. В стольких же миллионных случаев не делал их опять по произволу. Тысячи раз называл эти движения или думал о них, как об актах воли. Следовательно, представление обо всем акте и об его имени в моем противнике связано чуть не со всеми возможными объективными внешними влияниями, так что на это психическое образование уже не может влиять ни вид окружающей природы, ни холод, ни положение тела, одним словом, никакое внешнее влияние. Итак, мысль противника явилась у него в голове в данной форме роковым образом. Но какая причина тому, спросит меня теперь, что он мысль свою выразил именно сгибанием пальца, а не другим каким-нибудь движением? На это ответить я могу лишь в самых общих чертах. Человек делает больше всего движений глазами, языком, руками и ногами. Однако в обществе со словом «движение человека» всякий несравненно чаще представляет себе движение рук, ног, чем языка и глаз. Это происходит, конечно, от того, что язык не виден при разговоре. Глаза же делают слишком быстрые и маленькие движения, чтобы быть замечаемыми. Напротив, движение рук и ног очень резко бросается в глаза. Как бы то ни было, а когда дело дошло до произвольности движения, то несравненно легче представить пример идущей мысли на руке или ноге, чем другим образом. Далее. Руки имеют над ногами то преимущество, что они несравненно подвижнее и всегда свободнее, то есть менее заняты, чем ноги. Люди, разговаривающие с азартом, только в крайних случаях двигают ногами, руками же всегда. Явно, что рука скорее подвернется для выражения мысли, чем нога. В руке, как в целом члене, кисть опять-таки имеет преимущество подвижности и частоты употребления перед прочими частями. В большинстве движений всей рукою пальцы двинутся 10 раз, а рука согнется в локте или повернется около продольной оси 1 раз. Стало быть, пояснить мысль, подобную разбираемой движением пальца, и именно сгибанием, как актом наиболее частым, в высокой степени естественно. А что это значит естественно? То, что за мыслью движение пальца следует само собою, то есть невольно. Итак, мой противник, вовсе не замечая, или правильнее, замечая противное, совершенно непроизвольно, роковым образом, и подумал, и сказал, и двинул пальцем. Но отчего он сначала подумал, потом именно через минуту двинул? Думают обыкновенно раньше движения. Почему между мыслью и движением положен промежуток, на то есть причина в свойстве всего акта моего противника. Он хочет показать власть над временем движения, сам говорит. А почему выбрана именно одна минута, а не две, три, пять и так далее, на это ответить можно совершенно так же, как на вопрос, почему для выражения мысли выбрано движение пальца, а не другого члена. Минута больше мига и недолго тянется. Противник мой ведь очень хорошо знает, что был бы только промежуток, а там чем скорее двигать, тем лучше. Итак, противник мой действительно обманут самосознанием. Весь его акт есть в сущности не что иное, как психический рефлекс, ряд ассоциированных мыслей, вызванных первым толчком к разговору и выразившийся движением, вытекающим логически из мыслей наиболее сильных. Итак, бесстрастное хотение, каким бы независимым от внешних явлений оно ни казалось, в сущности столько же зависит от них, как любое ощущение.